Данкевичу и Баранову, которые собрали эти группы, нашли квартиры для занятий и вообще принесли ей этот роскошный бизнес буквально на блюдечке с золотой каемочкой. Что она скажет им? Отдаст 3000 рублей и скажет: «Извините, я уезжаю в отпуск»? Они пришли к ней 2 месяца назад. Без всякого телефонного звонка просто поднялись лифтом на 9-й этаж, позвонили в дверь, и когда муж открыл, представились: «Доброе утро. Наши фамилии Данкевич и Баранов. Профессор Миронова дома?» Поскольку они были не старше 25, а университетские студенты бывали у Мироновой регулярно, муж сказал им: «Входите», — крикнул ей: «Нина, это к тебе», и ушел в свой кабинет. Благо теперь, благодаря королевскому жесту Андропова, у них у каждого был свой кабинет. Удивленная непрошенным визитом, такого ее студенты себе еще никогда не позволяли, Миронова вышла из своей комнаты, готовясь сходу дать им выволочку по-английски, но тут же увидела, что не этого высокого толстяка с пухлыми детскими губами, на круглом лице, не этого стройного юношу с радужно-голубыми наглыми глазами она не видела никогда. «Слушаю вас», — сухо сказала она по-русски, стоя в коридоре и давая тем самым понять, что не собирается приглашать их в квартиру, пока не выяснит, кто они и с чем пожаловали. «Наши фамилии Данкевич и Баранов», — сказал стройный красавчик. «Мы пришли к вам по делу», и он одарил ее вспышкой своих радужных глаз в опушке длинных ресниц. «Это по поводу вступительных экзаменов. Взятку будут совать», — подумала Миронова и сказала еще суше: «По всем делам я принимаю только в университете. С 3 до 5, так что извините, сейчас я занята». Казалось бы, яснее ясного, и дверь на лестничную площадку еще открыта. Но тут вмешался толстяк. Не то чмокнув, не то шлепнув своими толстыми губками, он сказал: «Понимаете, Нина Антоновна, дело, по которому мы к вам пришли, оно как бы не совсем официальное». И он покрутил в воздухе пухлой левой рукой. «Оно как бы частное, поэтому нам бы не хотелось, знаете, при открытой двери». «Ясно», — перебила его Миронова, — «но я взяток не беру. И пока я не вызвала милицию, выйдите и закройте дверь с той стороны». Они изумленно переглянулись. Красавчик даже заморгал своими пушистыми ресницами, но тут же повернулся к ней. «Минутку. Я думаю, вы нас неправильно поняли. Мы видели вас в кино и пришли к вам с деловым предложением. Конечно, мы нарушили некоторые правила, позволив себе прийти без звонка. Просим прощения. Мы могли бы поговорить с глазу на глаз?» Миронова слушала их в изумлении. Дело не в том, что ее поразил их английский, совсем наоборот. Их дубовое произношение выдавало очень плохую школу или вообще самоучек. Но еще ни один взяточник, прорывавшийся к ней в дом или в кабинет в надежде купить через нее место в МГУ, не говорил с ней об этом по-английски. «Но тогда кто же они? ГБшники?» «Хорошо», — сказала она по-русски, не теряя холодной официальности в интонации, — «прошу вас». И жестом показала им на дверь своего кабинета. «Спасибо», — перешел на русский красавчик, и оба посетителя вошли в кабинет. Причем толстяк тут же, без спроса, брякнулся в единственное кожаное кресло, полуразлегся в нем и вытянул длинные толстые ноги в черных туфлях с латками на подошвах. Однако в остальном, надо отдать им должное, оба были одеты чисто и даже с некоторым шиком. Толстяк в джинсы и тенниску, красавчик в летний светлый пиджак и хорошо выглаженные брюки. Миронова села за свой письменный стол и сказала снова: «Слушаю вас». «Понимаете, Нина Антоновна», — сказал толстяк и опять покрутил в воздухе своей пухлой рукой, которая, казалось, просто физически не могла находиться в состоянии покоя больше 20 секунд. Наши фамилии — Данкевич и Баранов. Я — Натан Данкевич, мой партнер — Марк Баранов. Мы оба менеджеры, антрепренеры. Мы увидели вас в кино. Как вы за 10 уроков можете научить людей говорить по-английски? Начать говорить, — поправила Миронова, внутренне поражаясь этим диким в СССР словам «партнер», «менеджер», «антрепренер». Не с луны ли они свалились? Или это розыгрыш ее студентов? Да, конечно, начать. Рука Данкевича всплеснулась в воздухе так, что даже пальцы шлепнулись друг о друга.